Король так его заговорил, что в конце концов герцог сдался и сказал, что ладно. Только добавил, все-таки глупо оставаться в городе, когда этот самый доктор торчит тут как бельмо на глазу. А король сказал, плевать нам на доктора. Какое нам до него дело? Ведь все дураки в городе за нас стоят. А дураков во всяком городе куда больше, чем умных. И они собрались опять идти вниз. Герцог сказал, не знаю, хорошо ли мы спрятали деньги. Место уж очень ненадежное. Тут я обрадовался. Я уж начал думать, что так ничего и не узнаю, даже и намека не услышу. Король спросил, это почему же? Потому что Мэри Джейн будет теперь носить траур. Того и гляди, она велит негритянке, которая убирает комнаты, уложить все эти тряпки в сундук и спрятать куда-нибудь подальше. А что же вы думаете? Неужели негритянка увидит деньги и не позарится на них? «Да, голова у вас опять заработала как следует», — говорит ему король, и начинает шарить под занавеской в двух шагах от того места, где я стою. Я прижался к стене вплотную и замер, а сам весь дрожу. Думаю, что-то они скажут, если поймают меня. Надо придумать, что же мне все-таки делать, если меня поймают. Но не успел я додумать эту мысль и до половины, как король наткнулся на мешок с деньгами, и ему даже в голову не пришло, что я тут стою. Потом они взяли, да и засунули мешок с золотом в дыру в соломенном тюфяке, который лежал под периной. Запихнули его поглубже в солому и решили, что теперь все в порядке, потому что негритянка взбивает одну только перину, а тюфяк переворачивает раза два в год, не чаще. Так что теперь деньги в сохранности, никто их не украдет. Но я-то знал, что он ошибается. Не успели король с герцогом спуститься с лестницы, как я вытащил мешок, ощупью добрался до своей каморки и спрятал его там, пока не подвернется случай перепрятать в другое место. Я решил, что лучше всего спрятать мешок где-нибудь во дворе, потому что король с герцогом, как только хватится денег, прежде всего станут обыскивать дом. Это я отлично знал. Потом я лег, не раздеваясь, но заснуть все равно не мог. До того мне не терпелось покончить с этим делом. Скоро слышу, король с герцогом опять поднимаются по лестнице. Я кубарем скатился с постели и залег наверху чердачной лестницы. Дожидаюсь, что будет дальше. Только ничего не было. Я подождал, и когда все ночные звуки затихли, а утренние еще не начинались, потихоньку спустился в нижний этаж.